Сказка о том, как ребенка вернули из небытия. Что он сейчас чувствует? Видит ли он сны? Или просто бродит где-то в темноте, не понимая, кто он и где, оказавшись в безвременье? Так думала мама 6-летнего мальчика, который неделю уже лежал в реанимации. Никто не знал, почему он вдруг впал в кому. Мама мальчишки не могла припомнить, чтобы был у них с сыном хоть месяц безоблачной жизни. Она завидовала тем, у кого главная проблема – отказ ребенка есть брокколи, рисование на обоих масштабной сцены инопланетного вторжения, материалы, восковые мелки, козявки из носа, полчаса напряженной работы или падение в лужу, так что даже в уши налилось. Нет, ничего такого в их жизни не было. Это был слабый болезненный младенец. Родился он с недовесом. Вечно у них были какие-то проблемы. Основным занятием были поездки по врачам. Потом, лет в 5, мальчик вдруг начал набирать вес и при небольшом своем росточке превратился в подобие башка Нецке, складчатого толстого грустного малыша. Начало у него падать зрение. Его лечили эндокринологи, педиатры, окулисты. Потом и невролог подключился. Он-то и нашел эту жуткую опухоль под названием краниофарингиома, вредоносный комочек зла, который сидел прямо по центру черепной коробки, давя на важнейшие структуры мозга – гипоталамус, гипофиз и зрительный перекрест, а потому и получалось, что ребенок толстел и одновременно терял зрение. Надо было что-то делать и делать срочно. Сделали операцию, опухоль удалили. Но это только звучит просто. Попробуй подберись к опухоли так, чтобы не задеть структуры мозга. Однако результатом врачи были довольны. Ребенок почувствовал себя лучше. А через 4 месяца все снова вернулось. Даже сделалось хуже. Ребенок стал апатичным и вялым, не хотел ходить, не интересовался окружающим миром. Вновь начала нарастать слепота. Снова врачи, обследование. На МРТ обнаружился продолжающийся рост опухоли, да еще и последствия прошлого вмешательства, кровоизлияние под оболочки мозга, которое обросло плотной капсулой. Все это давило на лобную долю мозга, а потому возникали нарушения мотивации и воли. Вот откуда взялась апатия. Снова операция, реанимация, восстановление. И в этот раз была надежда, что кошмар наконец закончится. Мальчишка начинал ходить, улыбаться, как прежде, и играть. Его уже готовили к выписке, когда на 3-й неделе он попросту не проснулся. Это была кома. Почему? Отчего? МРТ ответа на этот вопрос не дала. Опухоль не росла, ничего нового в голове не появилось. И на послеоперационный отек мозга такое не спишешь, ведь прошло почти 3 недели, ребенок активно шел на поправку. Его мама растерянно сидела у дверей реанимации, ожидая, когда ее пустят на несколько минут. Она приходила каждый день, ища ответа на вопрос, отчего ее мальчик вдруг будто бы сдался, перестал бороться, хотя счастливое завершение истории болезни было так близко. Он видит сны? И если да, то какие? Страшные или хорошие? Слышит ли он, когда она зовет его по имени? У мамы было много вопросов, но у врачей не находилось времени на ответы. Или самих ответов не было, кто знает. Хотя счастливое завершение истории болезни было так близко. Невролог задремывал подмерное гудение аппарата искусственной вентиляции легких, сидя над историей болезни. Бедный мальчишка. И чего он впал в кому? Это не из-за операции, ведь прошло достаточно времени, чтобы отек уменьшился, и все в его голове начало восстанавливаться. Энцефалит, потому что проникла инфекция, тоже исключено, все анализы хорошие. Нет ни одного признака, который наводил бы на мысли о воспалении. Все вроде бы нормально, и ребенок должен жить, но от чего-то все плохо. И дышит за него аппарат ИВЛ. А сердце сбивается на барабанный бой, отбивая частый ритм тахикардии до 200 в минуту. Кардиологи разводят руками, говорят, что это все фокусы мозга, а сердце здорово. И также внезапно, будто кто-то невидимый дает команду, прекращается тахикардия, восстанавливается нормальный сердечный ритм. Кожа больного перестает быть красной и влажной, и длится такой приступ всего несколько минут, а потому вряд ли представляет какую-то серьезную опасность. Приступ. Один и тот же паттерн, и длится примерно одно и то же время. Невролог хлопнул себя по лбу и поспешил к телефону заказывать обследование для пациента. «Электрический кошмар», — так сказал умудренный опытом профессор-эпилептолог, которому отправили энцефалограмму мальчика. Если вообразить, что мозг — это компьютер, то у больного он находился в непрерывном цикле принудительных перезагрузок. Это называется бессудорожный эпилептический статус. А раньше-то чего не догадывались ЭЭГ сделать? Неужто не насторожены на эту проблему ваши неврологи? — удивился пожилой доктор. ЭЭГ-то сделали сразу, но запись длилась всего 10 минут. И в тот день, еще до исследования, дежурный врач назначил мальчишке противосудорожное, потому что были у пациента какие-то странные приступы. Выкручивало руки в запястьях, а ноги вытягивались в струну. На лекарстве картина бессудорожного статуса на ЭЭГ смазалась. А потом пришел другой врач. Приступы счел обычной реакцией на повреждение коры мозга, противосудорожный отменил. И мозг вновь замкнуло в цикле принудительной перезагрузки. Эти непонятные сердцебиения с покраснением кожи и потливостью тоже были приступами, просто не моторными, судорогами всех конечностей, а вегетативными. Эти приступы заметит и правильно интерпретирует только опытный специалист, который видел разную эпилепсию и знает, как она многолика. Судорог нет, а эпилептические приступы есть. При этом человек находится в коме, так как сознание к нему не возвращается в силу понятных причин. Бессудорожный эпистатус – осложнение, пусть и не очень частое, но грозное. Из-за него нарушается нормальная работа мозга. Он может погибнуть. Что стало причиной бессудорожного эпилептического приступа? Одна операция, потом вторая вызвали серьезные повреждения мозга. Нарушилась его электрическая активность. Пока врачи спасали мальчику жизнь, искали более очевидное, не обращая внимания на нормальную ЭЭГ, которая была слишком короткой, а потому неинформативной, больной находился в нескончаемом эпилептическом припадке без судорог. Врачи быстро подобрали лекарство, которое остановило принудительную перезагрузку мозга. Мальчик пришел в себя. После двухмесячной реабилитации он стал обычным ребенком. Активным, деятельным, немного невнимательным, но очень любопытным. Мама готовилась отдавать его в первый класс. Он продолжает получать противосудорожные, наблюдается у невролога, офтальмолога, эндокринолога. У него есть все шансы учиться в общеобразовательной школе. Никто не знает, какие еще сюрпризы готовит ребенку генетическая лотерея, потому что крайняя фарингиома — результат неудачи в розыгрыше генов будущего ребенка. Но надеяться на лучшее — отнюдь не худшая ситуация, когда долгая история болезни ребенка осталась позади.